А когда пляшет судьба на асфальте, и зелень свиданий, и на каждом дворе весна разминает пальцы. И поднимет весна марсианскую лапу, крик ночных тормозов, это крик лебедей. Это синий апрель потихоньку заплакал, наблюдая апрельские шутки людей. Наш рассвет был попозже, чем звон бубенцов, и пораньше, чем пламя ракеты. Мы не племя детей и не племя отцов, мы цветы середины столетия. Мы свели на ростов конных площадях и ржавую воду из кранов, что имели, горели, себя не щадя. Мы не поздно пришли и не рано, мешок за плечами, сигаретный дымок и гитары особой настройки. Мы почти не встречали целых домов, мы руины встречали и стройки, а воскала в пути ледяная земля. Но мы, забывая про годы, проползали на брюхе по минным полям, для весны прорубая проходы. Ломали бетон и кричали стихи, и скрывали боль от ушибов. Мы прощали со стоном чужие грехи, а себе не прощали ошибок. Дожидались рассвета у милых дверей и лепили богов из гипса. Мы саперы столетия, слышишь взрыв на заре, это кто-то из наших ошибся. Это залпы черемух и залпы мортир, это лупит апрель по кюветам, это сон Богородицы, это время квартир, это ветер листает газету. Небо в землю упало, большая вода отмывает пятна несчастья. На развалинах старых цветут города, непорочные словно зачатие. Не то весна, не то слепая осень, не то сквозняк, не то не повезло. Я вспомнил, друг, что мне 38, пора искать земное ремесло. Я вспомнил, друг, что мне уж 38, пора искать земное ремесло. Пора припомнить, что земля богата, что люди спят в постелях до зари, что по дворам до самого заката идут в полет чужие зари, что по дворам до самого заката идут в полет чужие зари. Пора грузить пожитки на телегу, пора проститься с песенкой лихой, пора ночлег давно считать ночлегом, и хлебом хлеб, а песни шелухой. Пора ночлег давно считать ночлегом, и хлебом хлеб, а песни шелухой. Пора из Хива путать с Эмпедоклом, пора Джульетту путать с Мазина. Мне 1000 лет романтика подохла, Кузьма Иванович пляшет у окна. Мне 1000 лет романтика подохла, Кузьма Иванович пляшет у окна. Кузьма Иванович, пестрая собака, твой хвост ощипан, голова рыжа. А знаешь ли ты, пестрая собака, как на луне вышел пестрая? А знаешь ли ты, пестрая собака? как на луну выходят сторожа, как по ночам ревут аккордеоны, как джаз играет зарево ракет, как по очам девчонок удивленных придет мечта о звездном языке, как по очам девчонок удивленных придет мечта о звездном языке, чтобы земля, как сад благословенный, произвела людей, а не скотов, чтоб шар земной помчался по вселенной, пугая звезды запахом цветов. Я стану петь, ведь я же пел веками, не в этом дело, никуда спешить, мне только год вода проточит камень, а песню спеть не кубок осушить. Мне только год вода проточит камень, а песню спеть не кубок осушить. Thank you, Вальс. Вечер на скверах, вечер, вечером упоенный, распрямляет плечи знакомый микрорайон. Машина едет по кругу, разогревает мотор, юный целует подругу. Боже, какой простор! Юный целует подругу, боже, какой простор! Девица выходит в дамки при выходе из метро. Фотограф наводит рамку, автомат испускает ситро. Гуляки играют в шашки, чемпионат дураков. Чирикают пташки-канашки, бродит Козьма Прутков. Чирикают пташки-канашки, бродит Козьма Прутков. Парень в микроунивермаге закрывает ставню пора, выпивает чекушку влаги и идет домой до утра. Торговал он себе и баста картиной девятый вал и болгарскую зубную пастой под названием «Идеал». И болгарскую зубную пастой под названием «Идеал». В этом маленьком киоске помады и духи, и капроновые авоськи, и молодых поэтов стихи. Микроулица, микрогорького, микроголод и микропир. Вечер с шаркой, микропорками, микроклимат и микромир. Вечер с шаркой, с микропорками, микроклимат и микромир. Песня о журавлях, которые пролетают над нами в мае, которых мы очень редко замечаем. Надо мною летят журавли, синеве синей дымки зари. Не осенней порой, а весной пролетают они надо мной. Не осенней порой, а весной пролетают они надо мной. На березах зеленый снежок, как мальчишечий первый пушок. Багряный порой синим маем надо мной журавли пролетают. И багряный порой синим маем надо мной журавли пролетают. Журавлиная песнь проплыла, облака стерли следы вдали. зачем журавли, журавли обронили вы осень с крыла? Ах, зачем журавли, журавли обронили вы осень с крыла? Я стою, песня называется «Музыка ждет». Прошли и вдоль, и поперек страницами истории, и пыль из-под солдатских ног легла меж строк истории. Пришли домой дожившие, пришли домой погибшие, и лишь пропавших без вести сколько уж лет нет и нет. Когда на фронт солдаты шли, победна музыка звучала. Живой в веснушках и в пыли пел неизвестный запевала. Когда вернусь, не ведаю, но возвращусь с победою. Встречай зарей лучистой, броня крепка, и танки наши быстрые охрипла. Музыка в боях, она по-прежнему старалась, но вот слышны в ее тонах и боль, и радость, и усталость. Пришли домой дожившие, пришли домой погибшие, но нет пропавших без вести, сколько уж лет нет и нет. Хотя руины занесены и подведен героем счет, еще не все пришли с войны, не все, и музыка их ждет. Пам-пам, па-па-ба-ба-пам, па-пам, пам-пам, па-па-ба-ба-пам, па-пам, пам-пам, па-пам, па-бим, пам-пам, па-ба-ба-бам, пам-па-бам, пам. Песня сентиментального охотника. Подкрался я под песню, притаился и выстрелил, и теребил крыло. Когда поет такую птица, она не видит ничего, она не слышит ничего. А без крыльев птица не жрет, и на земле ее я придавил ногами. Пропел певец, пропал певец, а прав ли я, судите сами. Лишь только был рассеялся вдали, еще мажорней и еще чудесней защелкали, запели глухари. Быть может, и меня под песню. Таков удел поэтов здешних, я им ни пара, ни моста. Но дай мне власть над властью песни, и я скажу, да будет так. печатать печаль легко. Распечались печаль, попробуй. Я горбушку возьму тайком и скормлю голубям дорогой. Я горбушку возьму тайком и скормлю голубям дорогой. А потом пусть ветра леденят, пусть от пота рубаха намокла, стала истиной для меня. Чем труднее, тем легче дорога, стала истиной для меня. Чем труднее, тем легче дорога. Я напьюсь голубой немоты и ветрами укутаюсь наглухо. Будут звезды со мною на ты, и трава пошушукает на ухо. Будут звезды со мною на ты, и трава пошушукает на ухо. Утром с комком простую постель, просто так побегу на пушку, и шутя стометровую ель, поцелую смешную макушку, и шутя стометровую ель, поцелую смешную макушку. Ну, ну и в заключение две таких озорных песен. Первая — это цыганская стилизация о жизни. И кто его знает, откуда взялись эти пять морщин на лбу? За что, уроды, это нас жизнь, я толком не пойму. Но всю ж судьбу свою кляня, я не стыжусь своих морщин. Шрама на лице, лишь украшение мужчин. Шрама на лице, лишь украшение мужчин. Если сердце настежь, плевать в него легко, а ты прищурив свои глазки целишься еще. Порой доверчивость кляня, я не стыжусь своих морщин. Шрам наружи, для мужчин всего дороже. Шрам наружи, для мужчин всего дороже. Я шагал, я иду, буду идти, эх, все надеюсь, что найду чего-нибудь в пути. И потому судьбу кляня, я не стыжусь своих морщин. Шрама на лице, лишь украшение мужчин. Шрам наружи, для мужчин всего дороже. И басня о грустном медведе. Ходит грустный медведь, бродит грустный медведь. А чего грустит медведь? Рано начал он сидеть. Эх, рано, никто его травинкой не щекочет, никто не хочет так, как он захочет. И вот идет один домой, без шарфа, с непокрытой головой. Ходит грустный медведь, бродит грустный медведь. А от чего грустит медведь? От того грустит, что он философ, диалектик. Он знает, что любовь как снег проходит, что первый снег растаптывает в грязь. И все ж ему нужна жена или хотя бы просто связь. Ходит грустный медведь, бродит грустный медведь. А еще грустит медведь от того, что очень хочет выпить водки. А где бы ему денег раздобыть? А может, свою шкуру заложить? Но вот вопрос, и он не прост. Не стыдно ли будет нагишом ходить? Ходит грустный медведь, бродит грустный медведь. Очень хочется медведю, очень ему хочется завыть волком. Так что же ему делать, как же быть? Так как же все же, выть или не выть? Не будет лисье дурно, он завыл мажор. Как солдатских сапогах. Еще одна. Ах, война, она не год еще протянет. На то она и война. Еще много километров портянок выкроют из полотна. Еще много километров портянок выкроют из полотна. Станет над землей радуга, будет мир тишиной богат. Но еще многих всяких дураков радует бравое пение солдат. Но еще многих всяких дураков радует бравое пение солдат. И потому знать за щедро пролитые, за жизнь и за радость живых, трехлинеечки четырежды проклятые бережем, как любимых своих. Трехлинеечки четырежды проклятые бережем, как любимых своих. Так ведется на нашем веку, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. Но принцип такой дуракам не с руки, с любых расстояний их видно. Кричат дуракам дураки, дураки, а это им очень обидно. И чтобы не краснеть за себя дураку, чтоб каждый был выделен, каждый, на каждого умного по ярлыку повешено было однажды. Давно в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошик на медный, и умным кричат: дураки, дураки. А вот дураки незаметны. Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно. И общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка. Побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка помёрзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы труда. Что ж, поднимайте, такие стихии, такие стихии. Что ж, поднимайте, такие стихии, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия, если зовет своих мертвых Россия, так значит беда. Вот мы встали в крестах, да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы встали в крестах, да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка. Смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота, пехота, пехота? Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря? Там по Пороше гуляет охота, охота, охота. Там по Пороше гуляет охота, трубят егеря. Где полегла 43-я пехота, где полегла 43-я пехота? Там по Пороше гуляет охота, трубят егеря. Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Не считайте себя виноватыми, не ищите себя наказания, не смотрите на нас вороватыми, перепуганными глазами. Будто призваны вы, будто позваны, нашу муку терпенья мелите. Ничего, что родились поздно вы, вы все знаете, все умеете. Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Никаких вы не знали фортелей, вы не плыли бутырскими окнами. У проклятых ворот в Лефортове вы не зябли ночами мокрыми, но ветрами подует грозный. Босиком вы беду измерите. Ничего, что родились поздно вы все знаете, все умеете. Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Не дарило нас время радостью, заливали нас кровь и подлость, но великою вашей слабостью вы спасли нам не жизнь, а гордость. Вам спасибо. Старицей не будет воздано, и пройдем мы по веку розно. Ничего, что родились поздно вы, воевать никогда не поздно. Как мне странно, что ты жена, как мне страшно, что ты жива. В Ярославском централе ночью ты была воображена. Песня «Последний проводец» посвящается она Юрию Домбровскому. Подстилала удача соломки, охранять обещала и впредь. Только есть на земле не соломки, где достанется мне умереть. Где достанется мне умереть, где уже не пижон и не барин, а шалев от дорог и карет. Я тысячи истин, как Байрон, вдруг поверил, что истины нет. Вдруг поверил, что истины нет. Будет серый скверный венечек, небо с морем сольются в одно, и приятель мой, плут и доносчик, подольет мне траву вино, подольет мне траву вино. Упадет на колени тетрадка, и глаза мне затянет слюда. Я скажу, у меня лихорадка, для чего я приехал сюда, для чего я приехал сюда. И о том, что ни в истине дело, я в последней пойму дурноте. Я мечтавший нощно и денно о несносной своей правоте, о несносной своей правоте. А приятель всплакнул для порядка, перейдет на торжественный слог и запишет не вниз лихорадка. Он был прав, да простит ему Бог. Он был прав, да простит ему Бог. Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборы не вожди. Там дрова не смятая, дышится легко, там конфеты мятные, птичье молоко. Жизнью заборами, жизнью заборами, да там конфеты мятные, птичье молоко. Там и фауна, и флора, там и елки, и грачи, там глядят из-за забора на прохожих стукачи. Ходят вдоль да около, сверху брат вниз, остались все около кушей шашлык. За семью заборами, за семью заборами, остались все около кушей шашлык. А ночами, а ночами, для приветственных людей, для высокого начальства перы, фильма кораблей, и сопя уставить за наэкраном урло. Очень ему нравится Мерлин Монро. Thank you. Бежите, речка, да по песочку, золотишко моет. Молодой жульман, молодой жульман, начальничка моет. Молодой жульман, молодой жульман, начальничка моет. Ты начальничек, ключ к чайничек, отпусти до дому. Дома сучилась, дома скорбилась, все молода, зазноба. Дома сучилась, дома скорбилась, молода, зазноба. Но начальничек, ключ к чайничек, не дает поблажки. Молодой жульман, молодой жульман, гниет в каталажке. Молодой жульман, молодой жульман, гниет в каталажке. Ты парнишечка, ты бедняжечка, тут предмет особый. Тот начальничек, ключик, чайничек, спит с твоей зазнобой. Тот начальничек, ключик, чайничек, спит с твоей зазнобой. Ходят с оружьями куровы стражники, днями и ночами. Вот скажите мне, братцы граждане, кем пришит начальник? Вы скажите мне, братцы граждане, кем пришит начальник? Бежите, речка, по песочку. Мой золотишку, молодой жульман, молодой жульман, заработал вышку. Молодой жульман, молодой жульман, заработал вышку. Называется это «Грустная песенка о городских влюбленных». Говорила Тошенька: «Ах, миленькая, мне тошненько, ну чем тебя порадую? Ну что ж, зайдем в парадную, чем тебя порадую? Невеселый этого путь, а нам ступеньки словно мох. Кто-то смотрит, ну и пусть, к черту их, а с нами Бог. Нам ступеньки словно мох, стекла в струйках копоти, губы горячее льда, голоса на шепоте. Ну что же ты, иди сюда, губы горячее льда. Отлетают голоса, вьется невеселый путь, наше время полчаса, и стрелок нам не повернуть. Вьется невеселый путь, мне сказала Тошенька. Ах, все равно мне тошненько, ну чем тебя порадую? Ах, только не в парадную, миленькой мне тошненько.